Глава 5. Виктор Викторович Половинкин внимательно изучил все материалы, полученные от Силуянова. По ксерокопии квитанции о покупке картины в областном художественном салоне, которую гражданин одной из стран ЕС предъявил на таможне, а также, задействовав свои старые связи в следственных органах, он довольно быстро разыскал продавца натюрморта под названием «Обед жильца коммунальной квартиры» и сейчас ожидал его за столиком одного уютного кафе. «Владимир Терентьевич Ткачев, заядный коллекционер живописи и антиквариата», представился вошедший. «Присаживайтесь, пожалуйста», — предложил Половинкин. «Хочу сразу вам сообщить, что я частный детектив. Поэтому, если вы сочтете нужным, то можете не отвечать на мои вопросы. Это ваше право. Но в этом случае вам, безусловно, их зададут в прокуратуре или следственном комитете. А мне скрывать совершенно нечего. Я ничего противозаконного не делал. Так что спрашивайте, раз у вас такая работа». «Скажите, вы ведь коллекционер, следовательно, у вас должен быть широкий круг знакомых. Почему вы решили продать эту картину через художественный салон? Извините, но я навел вас справки, и выходит, что никогда раньше вы свои вещи через салоны не продавали. Так в чем же дело?» «А вы совершенно правы», — несколько смутившись, ответил Ткачев. «Коллекционеры обязательно что-то продают и что-то покупают. Иначе вообще не было бы никакой коллекции. Но этот злосчастный натюрморт все мои друзья и знакомые знают как облупленного. Никому из наших он совершенно не нужен, даже за даром. А вот я и отнес его в салон. А что ж здесь преступного?» «Преступного здесь ничего нет. Несколько странно то, что буквально на следующий день картину купил один иностранец. Выходит, он разглядел в картине что-то ценное. Вы так не считаете?» «Да не было в ней ничего ценного. Обычный совковый натюрморт и все. Может быть, ваш иностранец как раз такие картины и коллекционирует? Мало ли в мире чудаков. Я-то тут при чем? Я сдал, он купил. Я его и в глаза никогда не видел». 3000 рублей, которые выплатил вам художественный салон за картину, вас устроили?» «Ну да. Рама от картины примерно столько и стоит. Хорошая. Между прочим, рама добротная. А вы сами за сколько эту картину покупали? Не помните?» «Так я ее и не покупал вовсе. Мы менялись с одним товарищем. 10 картин на 10. Вот он мне ее и втюрил для счета. Нельзя же 10 картин на 9 менять. У нас так не принято». Половинкин достал из папки фотографию картины, сделанную на таможне. «Это она?» Ткачев повертел в руках снимок. «Вроде как она. По фотографии трудно точно определить. Но кто ее будет подделывать? Рам точно моя. Узнаю». Он поднес фотографию прямо к носу. Казалось, что еще минута, и он будет ощупывать полотно пальцами. «Нет, не моя картина. Моя все же жила, там на продукт краски играли, а здесь ерунда какая-то. Хотя, может быть, и цвет такой в помещении. А знаете, перевесишь картину в другое место, и словно другое полотно перед тобой. А вы покажите мне картину, и я вам точно скажу, это моя бывшая или подделка. Вот уж никогда бы не подумал, что натюрморт будут подделывать. Чудные дела твои, Господи!» Распрощавшись с коллекционером, Половинкин позвонил Марго. «Сергеевна, значит так. Картину купили исключительно ради чека с художественного салона. Им было все равно, что покупать. Потом на Делораже сверху намалевали примерно похожее. Благо, сюжет натюрморта совсем не затейливый.